Глава третья. Что же в письме? Фрош наспех надел курточку и, доедая на ходу бутерброд, вышел на улицу. Он торопился. Его ждали кролик и Марк. Подойдя к домику Марка, Фрош через приоткрытую дверь услышал. «Нельзя держать конверт над свечой. Он может сгореть. Лучше над паром из кипящего чайника», — возмущался кролик. «От пара? Все чернила расплывутся», — отвечал взволнованно Марк. «О чем это они спорят?» — подумал Фрош и вошел. Кролик и Марк сидели за столом, склонившись над каким-то письмом. Фрош поздоровался и присоединился к ним. На столе лежал очень старый конверт. Кролик рассказал историю его находки и объяснил, что они с Марком уже целый час спорят, как лучше его открыть. «Я видел, как почтовый конверт держали над свечой. Клей от нагревания стал снова мягким, и конверт легко открылся», — убеждал Марк. «Да ты сожжешь его!» — закричал, размахивая лапами кролик. «Надо подержать его над паром». «А от влажного пара чернила потекут», — резонно возразил Марк. «Лучше прогладить утюгом там, где конверт заклеен». Фрош выслушал все доводы друзей и сказал: «Зачем так усложнять? Может быть, просто отрежем край ножницами?» Кролик облегченно вздохнул, удивившись, как такая простая мысль ему самому не пришла в голову. Так и сделали. Из конверта достали письмо. Оно было довольно короткое. И хотя чернила немного расплылись от влаги, друзья легко прочитали текст. На пожелтевшей от времени бумаге было написано: «Брат мой Александр, я очень виновата перед тобой. Уезжая, я спрятала все наши фамильные драгоценности в надежде вернуться за ними. Тебе же сказала, что они пропали. Но жизнь моя так сложилась, что я никогда уже не вернусь обратно. Поэтому распорядись семейными ценностями так, как ты считаешь нужным. Не держи на меня зла. Твоя сестра Анна». На обратной стороне листа были нарисованы какие-то линии, круги и прямоугольники разного размера. В одном из них стоял жирный крест. Было понятно, что это схема, на которой указано место, где спрятаны фамильные драгоценности, иными словами, клад. Друзья переглянулись и поняли, что их ждут приключения, которые могут привести к исполнению их самых заветных желаний. Они еще раз посмотрели на схему и заметили, что на ней не было ни единого слова, только линии. Нашим друзьям предстояло ее разгадать.